«Арзамас» представляет курс Марка Липовецкого «Стругацкие. От ничего к зоне». Лекция третья. Прогрессор заходит в тупик и становится сверхчеловеком. Итак, культурная дистанция – вот что определяет позицию прогрессоров Стругацких. «Нет культурной дистанции – нет колониальной ситуации», – писал Александр Эткинд, автор книги «Внутренняя колонизация». Эткинд показал, что ситуация внутренней колонизации вообще типична для русской истории, и она разворачивается, по крайней мере, с петровских времен, а то и раньше. Эткинд не продолжает свое исследование в советскую эпоху, но другие ученые, в частности, Илья Кукулин и Дир Куфельман, показали, что процессы внутренней колонизации продолжают развиваться и в советскую эпоху. И в роли субъекта внутренней колонизации выступает власть. Каждая очередная политическая власть. Политическая власть, которая одновременно всегда рекрутирует свои ряды интеллектуалов и интеллигенцию. Потому что ведь речь идет о просвещении отсталых и недостаточно прогрессивных масс. К сожалению, мы увидели, как этот процесс возрождается и восстанавливается в постсоветскую эпоху, и, я полагаю, мы и сегодня имеем дело с этим процессом. Но моя лекция совершенно о другом. Моя лекция о том, как смотрели на этот процесс братья Стругацкие. И вот их прогрессоры с самого начала появляются как фигуры, которые противопоставлены не только власти, но и массам. Они занимают позицию дистанцирования от тех и других, но внутри общества ни у Руматы, ни у Максима Камерера нет власти. И это делает их такими привлекательными. И это ограничивает их колонизаторство самыми гуманными или сдержанно насильственными действиями. Конечно, возникает вопрос о том, что же будет, что же происходит, когда у прогресса появляется политическая власть. Ну, не будем упрощать. Если мы читали Мишеля Фуко, мы понимаем, что позиция разума и позиция просветительского прогрессорства – это тоже власть, но это власть символическая. И в книгах Стругацких 60-х годов символическая и политические власти не совпадают. Они борются друг с другом, они находятся в напряженном противостоянии. В книгах 70-х годов ситуация изменяется, и он смотрит, что же произойдет, если действительно прогрессоры, такие как мы, получат политическую власть. Но и сама идея культурной дистанции, которая, казалось бы, не должна вызывать никаких сомнений, она тоже подвергается ими довольно интересному испытанию. Идея культурной дистанции связана, конечно же, с идеей образования, воспитания. Именно таким образом можно преодолеть культурную дистанцию, именно таким образом можно из дикаря сделать такого, как мы. И знатоки Стругацких знают, что в их прозе фигура учителя или человека, занимающегося образованием, играет огромную роль и проходит самых ранних вещей в той же повести «Возвращение полдень 22 век» до «Отягощенный злом и хромой судьбы». В 70-е годы они пишут несколько странные вещи, такие как «Малыш» и «Парень из преисподней», где, по сути дела, персонаж, находящийся в позиции учителя, вдруг понимает, что он не очень многому может научить своего ученика, что ученик знает что-то такое, что он-то сам не знает. Но самым глубоким или самым печальным взглядом на культурную дистанцию мне представляется их повесть 67-го года «Гадкие лебеди». Ее судьба сложилась довольно печально, и она путешествовала в самиздате и в томиздате. Впервые в Советском Союзе ее напечатали только в 87 году. Возникает вопрос, почему? А именно потому, что она подрывала, я бы сказал, и интеллигентскую веру тоже. Дело в том, что в этой повести главный герой попадает в город, где некую власть над детьми приобрели учителя. Причем учителя эти явно либо вырожденцы, по терминологии обитаемого острова, либо прогрессоры с другой планеты, по терминологии «трудно быть богом». Их называют магрецами. И они действительно изменили сознание детей, которые у них учатся. И одна из важных сцен этого романа, где Банев, главный герой, писатель, как говорит Стругацкий, чем-то напоминающий о Высоцком, он отвечает на вопросы, встречается с этими детьми, и чувствует крайнее неудобство, ему крайне неприятно отвечать на эти вопросы. Это вопросы людей, которые отказываются принять его позицию, отказываются проявить какое бы ни было сочувствие к его взглядам. Что называется, почувствуйте культурную дистанцию на себе. А особенно культурная дистанция становится очевидной, когда дети исчезают из города вместе с мокрецами. Здесь мы наблюдаем тот момент, когда символическая власть интеллектуала переходит во вполне реальную власть, и мы вынуждены отождествиться с тем, кто оставлен за бортом позиции культурного превосходства. Конечно, это крайне неприятно и крайне болезненно. Кстати, именно поэтому «Гадкие лебеди» не очень популярны среди любящих Стругацких. Чего не скажешь о таком очень важном романе, как «Жук в муравейнике». «Жук в муравейнике» — это роман 79-80 года, и он построен как раз как детектив. Я, помните, вначале говорил о том, что Стругацкий использует модели детектива. «Жук в муравейнике» — довольно интересный и сложный детектив, причем повествователем здесь становится тот самый Максим Камерер, который появляется в «Обитаемом острове». А другим важным персонажем является Рудольф Сикорский, странник из того же самого «Обитаемого острова». Только сейчас этот странник уже является главой агентства или там государственной организации, ведающей прогрессорством. Агентство называется «Комкон-2». И в этом романе речь идет о судьбе Льва Абалкина, еще одного прогрессора, который оказывается отмечен тайное рождение. И там это все интересно и сложно изложено, но, коротко говоря, Сикорский подозревает, что он является засланным казачком, не зная того, как бы генетически запрограммированным быть агентом более развитой, более продвинутой цивилизации, что в нем заложена эта самая культурная дистанция, о которой он, честно говоря, не подозревает. И поэтому за жизнью Абалкина следит агентство, и агентство делает из него прогрессора, который работает исключительно на далеких планетах, чтобы его не было на Земле. И когда Абалкин об этом догадывается, он возвращается на Землю и пытается достучаться до правды, за ним идет охота. И в конечном счете, в кульминационной сцене, Сикорский убивает Абалкина. Сикорский убивает Абалкина просто из профилактических целей, как бы чего не вышло. То есть, если мы помним, как прогрессор Румата бился с превосходящими силами противника, когда убили его любимую, и сердце его обливалось от жалости, потому что он не мог остаться прогрессором, а должен был идти и биться, то в этом романе явно ситуация перевернута. Рудольф Сикорский, наделенный огромной властью, стреляет в безоружного человека, который пришел к нему за правдой. И если позиция Руматы была под вопросом, то здесь вопросов быть не может. Перед нами явное преступление. Причем Стругацкий не использует модели из колониального репертуара, но, безусловно, использует модели из тоталитарного репертуара. Вот позиция прогрессора легко переходит в паранойю, легко переходит в поиск врага, в ожидание врага. Почему? Ну, потому что если мы ведем себя как прогрессы по отношению к чужим цивилизациям, то, значит, и по отношению к нам ведут себя точно так же. Вы помните, как Румата говорил о интеллигентах Арканарах: «Они мои братья, мы плоть от плоти их». Но вот эта мысль о том, что есть мы и есть они, да и ради нас и наших, таких как мы, стоит идти на жертвы, эта мысль получает довольно печальное, я бы даже сказал, саркастическое эхо в главном наставлении, которое Максим Камерер предъявляет читателям. Наставление, которое он как бы впитал в свою плоть и кровь за годы работы прогрессора. Надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток тошных воспоминаний, чтобы понять, наконец, и даже не просто понять, а вплавить в мировоззрение эту некогда тривиальнейшую мысль. Да, существуют на свете носители разума, которые гораздо значительно хуже тебя, каким бы ты ни был. И вот только тогда ты обретаешь способность делить на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и научаешься смелости сначала действовать, а потом разбираться. По-моему, в этом суть прогрессора – умение решительно разделить на своих и чужих. И тут ничего не поделаешь. Приходится терпеть и нам, и им. Потому что либо прогрессоры, либо нечего Земле соваться во внеземные дела. Вот это «нечего Земле соваться во внеземные дела» – это, конечно, о колонизаторской политике. Но, как мы уже договорились, колонизаторство для Стругацких, прежде всего, это внутренняя проблема и внутренняя ситуация. Максим Камерер произносит эту тираду в начале «Жука в муравейнике», и сущности ее опровержением становится финал этого романа. Сикорский убивает ни в чем не повинного Льва Абалкина именно потому, что он очень четко делит мир на своих и чужих. И для него Абалкин, отмеченный вот этой самой тайной рождения, он чужой. Ну и люди, помнящие историю 20 века, легко могут спроецировать эту ситуацию на преследование евреев в нацистской Германии, на преследование врагов народов и членов их семей в Советском Союзе. Это то же самое. Люди виноваты без вины. Люди виноваты по самому факту рождения. Преследование детей так называемых эксплуататорских классов из этой же оперы. В «Жуке в муравейнике» один из вставных эпизодов связан с мыслящей собакой, Щекном. Именно с этой цивилизацией работает Лев Абалкин. Мысль о том, что люди будут прогрессировать цивилизацию мудрых и печальных собак, она кажется дикой. Но вопрос о прогрессорстве еще более подрывается тем откровением, которое ждет Голована, Щекна и Абалкина, когда они сталкиваются с некой болезнью, которую они называют бешенство генных структур. Болезнь, при которой, в данном случае, не человек, а существо с другой планеты, но очень человекообразно, очень быстро стареет, очень быстро проходит путь от детства до старости. В сущности, это ведь тоже метафора прогрессорства. Вот давайте ускорим эту самую эволюцию, и что же получится? А ничего хорошего из этого не получится. Это один ответ. Прогрессорство, когда оно наделено политической властью, оно становится опасным, оно становится колониальной силой, становится неотличимым от любого другого насильственного режима. Но Стругацкие не останавливаются на достигнутых решениях. Они все время ищут развилки, они все время ищут альтернативы тому, что уже понято. И такой альтернативой становится последний роман их трилогия Максима Камерера «Волны гасят ветер», роман, который печатался в 83-84 году, как бы в самом конце советской истории, о чем они, конечно же, не подозревали. Что интересно, это какое-то возвращение к утопии совсем с другой стороны, со стороны вот всех этих прогрессорских дистопий. В «Волнах» в центре внимания опять Максим Камерер как повествователь, но он наблюдает за судьбой Тойва Глумова. И вот этот Тойва Глумов на наших глазах как бы превращается в представителя другой цивилизации, цивилизации странников. И тут выясняется, что странники — это вовсе даже не другая цивилизация, это как раз ускоренный вертикальный прогресс. Это как раз люди, обладающие повышенными творческими способностями, как бы переходят в новое состояние, в новое качество бытия. Они становятся, как пишет Стругацкий, люденами. Они уже не совсем люди, они людены. И им настолько властно все, что они могут играть и относиться совсем по-другому, без драмы, без трагедии ко всему тому, что занимает человечество. Недаром знаменитое исследование о человеке играющем, написанное голландским ученым Йоханом Хейзингом, называется «Homo Ludens». Слово «Ludens» Стругацкие достаточно лукаво превратили в «Людена». И эта книга «Волны гасят ветер», она, с одной стороны, как бы говорит о том, куда может быть устремлен этот вертикальный прогресс, да, во всю Вселенную, выход за пределы Земли. С другой стороны, это, в общем-то, то же самое, что мы только что видели в «Гадких лебедях», которые были написаны за добрые 15 лет до того. Лучшие уходят, лучшие покидают, мы остаемся позади. Да, вот в этом и состоит прогресс. Те, которые были в позиции превосходства, их обгоняет следующее поколение люденов. Но как-то легче от этого не становится. Это ощущение некого тупика. За что же идет вся эта борьба? Или же в этом и состоит прогресс человечества, что появляются те лучшие, которые уходят в новое измерение, но нам уже от этого измерения ничего не достается. Мы только видим какие-то отзвуки, знаки, которые нам непонятны. Прогрессорская мечта развивается, но, скажем так, не для нас. Что еще очень интересно в этом романе, что в нем Стругацкие выходят на уровень постгуманизма. И в сущности это одна из книг Стругацких, которые можно отнести к этому очень важному в современной культуре направлению. Ну что такое постгуманизм? Это всякого рода произведения, размышления, которые представляют эволюцию человека как биологического вида и переход человеческого сознания в другие формы. Да, ну, часто говорят о постгуманизме, связанном либо с трансплантацией сознания в электронные всякого рода структуры, то есть сознание отделяется от тела и продолжает существовать само по себе, или же с трансформацией самого тела человека, которое наделяется новыми качествами, не заложенными природой. Стругацкие, как видим, скорее всего, идут по первому пути, но сознание Тойва Глумова как бы уходит в астрал без всяких электронных структур. По сути дела, он становится ангелом. И вот это превращение человека в ангела, оно одновременно и прекрасно, и как-то банально. Именно поэтому я и считаю, что этот роман не относится к лучшим книгам Стругацких. Но если мы поместим этот роман в контекст советского постгуманизма, мы увидим, что здесь что-то очень интересное произошло, потому что ведь советская культура, она во многом постгуманистическая, ведь речь же все время идет в советской культуре о том, чтобы преодолеть человека, выйти за границы человеческого. В этом смысле советская культура является наследником ницшеанства и как бы во многом впитала в себя уроки ницшеанства. Но вот этот постгуманистический герой советской литературы, он был либо таким больше, чем жизнь, героем, готовым на великие подвиги, по сути дела, отдающим свое тело ради революции, как какой-нибудь Павка Корчагин. Либо же он был совершеннейшим монстром, как, допустим, Шариков Булгакова, ведь это же тоже реакция на идею постгуманистического человека, нового человека. Или же он был совершенно абстрактным существом, как, например, Ленин, чье дело вечно живо, который, как показывает в своих исследованиях современный исследователь Алексей Юрчак, клонировался в многочисленных статуях и портретах, которые заполняли советскую ситуацию. Он как бы становился клоном самого себя и клоном великой идеи. Стругацкие уходят от всего этого. Они просто говорят, вот он становится Люденом, он уходит в космос. Ему там интереснее. И это одновременно возвращение к традиционным моделям постгуманизма, то есть к религиозным моделям. И здесь мы можем увидеть уже предвосхищение постсоветского постгуманизма. В частности, интересно было бы сопоставить Тойва Глумова с братьями и сестрами Света из «Ледяной трилогии» Владимира Сорокина, которую он напишет в 21 веке. Но и это было не последним словом в развитии истории прогрессоров, которую исследуют Стругацкие. Они собирались написать еще один роман. И этот роман не был написан, но мы знаем о его проекте. В предисловии к сборнику «Время учеников» Борис Стругацкий пишет об этом романе следующее. В последнем романе Стругацких, в значительной степени придуманном, но ни в какой степени не написанном, в романе, который даже имени-то, собственно, по сути, лишен, ну, в других местах упоминается, что этот роман должен был называться «Не то белый ферзь, не то операция вирус». Так вот, в этом романе был придуман целый мир. Мир островной империи, построенной с безжалостной рациональностью Демиурга, отчаявшегося искоренить зло. В три круга, грубо говоря, укладывался этот мир. Я продолжаю цитировать Стругацкого. Внешний круг был клоакой, стоком, адом этого мира. Все подонки общества стекались туда. Вся пьянь, рвань, дрянь, все садисты и прирожденные убийцы, насильники, агрессивные хамы, извращенцы, зверье, нравственные уроды, гной, шлаки, фекалии социума. Тут было их царствие. Тут не знали наказаний, тут жили по законам силы, подлости и ненависти. Этим кругом империя ощетинилась против всей прочей экумены, держала оборону, носила удары. Средний круг населялся людьми обыкновенными, ни в чем не чрезмерными, такими же, как мы с вами, чуть похуже, чуть получше, еще далеко не ангелами, но уже небесами. А в центре царил мир справедливости. Полдень, 22 век. Теплый, приветливый, безопасный мир духа, творчества и свободы. Населенный исключительно людьми талантливыми, славными, дружелюбными, свято следующими всем заповедям самой высокой нравственности. Каждый, рожденный в империи, неизбежно оказывался в своем круге. Общество деликатно, если надо и грубо, вытесняло его туда, где ему было место, в соответствии с талантами его, темпераментом и нравственной потенцией. Это вытеснение происходило и автоматически, и с помощью соответствующего социального механизма, чего-то вроде полиции нравов. Это был мир, где торжествовал принцип «каждому свое» в самом широком его толковании. Ад, чистилище и рай. Классика. Что же мы здесь видим? Мы, во-первых, видим возвращение к миру полудня, к миру, населенному прогрессорами. Но этот мир является здесь изолированным, комфортабельным гетто, окруженным теми самыми людьми, которые должны бы быть объектом забот этих прогрессоров. Никаких забот больше нет. Есть полная изоляция прогрессоров от этого мира. Если в «Жуке в муравейнике» Стругацкие соединяют культурную дистанцию с властью, если волны гасят ветер, они доводят культурную дистанцию до бесконечности, отправляя Тойва Глумова в просторы Вселенной, и, в общем-то, ему наплевать на власть, ему совершенно не нужна никакая власть, то здесь мы видим третий вариант. Власть им принадлежит, культурная дистанция им тоже принадлежит, но вся их власть направлена на поддержание этой культурной дистанции. На поддержание того, чтобы, не дай бог, никто из любого другого круга, из нижних кругов, не проник в их счастливую утопию 22 века. И все это называется словом империи. Это и есть империя. Империя на этом и строится. На многообразии, только многообразие, которое превращается в сегрегацию. На культурной дистанции, которая является источником элитизма и которая является главной опорой, на которой стоит власть элиты. Я это воспринимаю как очень горькое пророчество о постсоветском социальном порядке, хотя, конечно же, этот порядок отличается от проекта Стругацких так же примерно, как Арканар отличается от Советского Союза конца 60-х годов. Борис Стругацкий говорил, что главным для них с братом в замысле этого романа, вот этого «Белого ферзя», был финал, финал, который они уже придумали. «Мир не может быть построен так, как вы мне сейчас рассказали», — говорит абориген. «Такой мир может быть только придуман. Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал до вас и без вас, а вы не догадываетесь об этом». По замыслу авторов, эта фраза должна была поставить последнюю точку в жизнеописании Максима Камерера. Она должна была заключить весь цикл о мире полудня, некий итог целого мировоззрения. Эпитафия ему или приговор? Как видите, речь идет не только о цикле романов о прогрессорах, но и целому мировоззрению, начинающемуся с самых ранних вещей, с мира полудня. И действительно, эпитафия ему или приговор? Я, к сожалению, склоняюсь к тому, что это приговор, потому что вот путем вот этих всех экспериментов, которые Стругацкие ставили, они понимают тщетность надежд, выраженных образом прогрессора, тщетность надежды на прогресс. И более того, они понимают даже тщетность надежды на то, что можно жить-поживать вдали от бушующих и вонючих страстей мира сего. Жить интересами духа, не замечая ужасов, творящихся вокруг. Именно так, говорят они, устроены все империи, именно такая власть является всегда насильственной. И в этом смысле, конечно же, они совершают глобальную критику проекта просвещения, который они пытаются выразить через своих прогрессоров. Они его деконструируют. Деконструировать — это не означает разрушить. Деконструировать — это значит рассмотреть изнутри и перевернуть наизнанку. Вот именно это они и делают. Причем они его выворачивают и в ту, и в другую, и в третью, и в четвертую сторону. И все время приходят к трагическому результату. Но сам этот процесс выворачивания наизнанку не бесплоден. Потому что по ходу осуществления этих экспериментов Стругацкие вырабатывают новую художественную и философскую логику. Логику, которая воплотилась в их лучших романах. «В улитке на склоне», «Пикнике на обочине» и «Граде обреченном». Об этих романах речь пойдет в следующей лекции. В следующей лекции о критике Стругацкими познания социального прогресса и демократического устройства.